Горький привкус разочарования сменился страхом. С замиранием сердца я прижалась лбом к оконному стеклу. Дождь лил, как из ведра. Ветви мертвого дерева легонько постукивали по стеклу. И тут, будто минутное затмение нашло на меня, кажется, я даже закрыла глаза. Шум дождя вдруг превратился в неясное бормотание голосов в моей голове. Сестры Трамбл повторяли слова Шанталь. «Беда в северной башне!» Если мои расчеты верны, эта комната расположена прямо под башней, той, что увенчана гигантской луковицей. В детстве я бы не сумела побороть искушение осмотреть это укромное местечко. А Бинго Хоффман, хотя и вундеркинд, в душе, несомненно, еще ребенок. Надежда оторвала меня от окна. Есть ли в этой комнате дверь, ведущая в башню? Ага, вот она, в узком проеме между гардеробом и стеной. Едва я ступила на винтовую лестницу, как дверь за моей спиной с грохотом захлопнулась. Я будто очутилась внутри барабана, по которому колошматит дождь. Помнится, моя свекровь во время своего недавнего визита в Мерлин-Корт спала в нашей северной башне. Она уверяла, будто в восторге от уединения и открывающейся из окна панорамы. По-моему, мамуля даже прониклась ко мне симпатией. Чем выше я поднималась по лестнице, тем сильнее неистовствовал дождь. Трудно поверить, что такая ярость может быть обезличенной. Я добралась до площадки и очутилась перед сводчатым проемом. «Помогите! Спасите меня!» Слова эти пронзили меня точно кинжалом, но в следующую секунду я задумалась. «Может быть, это плод моего воображения?» А огромная металлическая ручка медленно повернулась. Дубовая дверь была толщиной не меньше фута. Осталась, наверное, от старых добрых времен, когда душить заночевавших в доме гостей было чем-то вроде национального хобби. Дверь приоткрылась на дюйм. Послышался стон. Или это я прочистила горло? Круглая комнатка освещалась лампочкой. Что бы это значило? Хотя, вполне возможно, свет забыл выключить тот, кто уже осматривал эту комнату. Бинго! В центре комнаты на возвышении стояла огромная кровать, застеленная старинным бархатным покрывалом. Я притворила дверь как можно тише, дабы никого не испугать, себя в том числе, и на цыпочках двинулась вперед. Половицы отчаянно заскрипели. Чье это затрудненное дыхание? Вроде мое. Глупо, но меня мороз пробирал. Стоило подумать, что я вот-вот повстречаю призрак унылой дамы. А вдруг это она похитила Бинго в наказание за то, что вчера вечером он протрепался, что видел ее? Глаза мои неудержимо влекло к узкому проему, окаймлявшему окно. Попасть туда можно было только бочком, и то не без труда. Отличное укрытие для призрака или же для мальчишки, играющего в айвенго? «Бинго!» Ответом мне были рыдания. И вот я уже зашептала слова утешения мальчику, сгорбившемуся на круглой площадке, размером не больше чайного подноса. Осторожно, просунув в щель нос, чтобы не застрял, я задала непревзойденный по идиотизму вопрос. «Ты что, не можешь выбраться?» Да, здорово я ему помогла, что и говорить. Бинго поднялся на ноги и стукнулся о стену. Его пухлое лицо было красным, а очки его так запотели, что он наверняка ничего не видел. «Вам что, обязательно прикидываться дурочкой? Что, я тут, по-вашему, в прятки играю?» «Нет, конечно». Протерев стекла очков подолом рубашки, Бинго снова нацепил их на нос. «А, это вы!» Он скривил губы. «Еще один жиртрест!» «Ну-ка, ну-ка, погоди!» Но вдруг меня удержало воспоминание о себе самой в его возрасте. Будучи такой же жирной, я едва не срывалась с катушек. Стоило кому-нибудь взять неверный тон. «Слушай, может, мы оставим обмен колкостями до лучших времен? Твоя мама, между прочим, сходит с ума от беспокойства». «Значит, она счастлива». Сложив руки на груди, мальчишка так важно выпятил все свои подбородки, что мне стало его еще больше жаль. «Маман, хлебом не корми! Дай попереживает за меня. Без этого ей жизнь не в радость. Трактат «Можно и нельзя» в вопросах воспитания категорически не рекомендует повышать голос на детей. Так что я процедила сквозь зубы. После того, как я вытащу тебя отсюда, поделишься, как такой смышленый мальчик забрался в такую тесную щель. Сколько угодно. Бинго протянул мне свою руку. Только, по-моему, от ваших стараний я застряну еще больше. И он был прав. Вдоволь напыхтевшись, я чувствовала себя как кролик, и все его друзья и родственники вместе взятые, которые пытаются вызволить застрявшего Винни-Пуха. «Ну, тогда я пойду позову твою мать». «Только попробуйте!» — зловеще прорычал Бинго. «Если притащите кого-нибудь, я выброшусь из этого окна, клянусь!» Пустая угроза, учитывая, что ему не удалось бы пропихнуться в щель. Свой пухлый живот явно не входил в эту щель. Но его отчаяние тронуло меня. «Вообще-то я ничего против вас не имею!» Щеки Бинго блестели от слез. «Потому что вы, кажется, тоже знаете, что такое быть нелепым». Я потерла руки, пытаясь улучшить мозговое кровообращение. «Бинго, зачем ты сюда забрался?» Он перестал одергивать рубашку, и она задралась, обнажив полоску толстого живота. «Поклянитесь жизнью, что никому не расскажете! А если проболтаетесь, я погублю вашего мужа! Позабочусь, чтобы он навсегда лишился работы! У меня ведь есть кое-какие связи, знаете ли! Ребята, которые готовы на все ради моего паштета из голубиной печенки! Эй! «Вы куда?» Я обернулась к нему. «Мне очень жаль тебя, Бинго, но остаток беременности я могу провести гораздо интереснее, нежели выслушивая твои дерзости и глупости». Он поморщился. «Ну ладно. Я влип из-за дурацкого правила кулинаров, того, что сгубило и Джима Грога. Когда я увидал, что случилось с ним из-за обычной соды, то перетрухал. Ты что, тоже провез контрабандой соду? Да не говорите ерунды, я могу заставить Тор подняться до головокружительных высот, всего лишь дунув на него. А протащил я свой тайный запас. Он прикусил пухлую нижнюю губу. Запас чего? Пищевых суррогатов. Он хмуро глянул на меня. Не знаю, зачем я перед вами душу раскрываю. Как думаете, мы не встречались в прошлой жизни? Ну да ладно. Я не могу жить без Сникерсов, Марсов и Баунти. Подсел я на них, ясно? Прошлой ночью я слопал часть своих запасов и решил подыскать местечко понадежнее, чтобы спрятать остальное. А, вот значит, куда ты намылился прошлой ночью. А вы что думали? Можно мне продолжить? Его жирная физиономия заполонила всю щель. Временный тайник-то я нашел, но все утро во время собрания наблюдал, как Пипс принюхивается, точно ищейка. Ну и тут я вспомнил, что когда утром открывал окно, то заметил на самой верхушке мертвого дерева птичье гнездо. Идеальный тайник. К сожалению, я не мастак лазать по деревьям. После ланча вышел в сад и обнаружил, что гнездо находится на одном уровне с этим окном. Ну, я пораскинул мозгами, отыскал дверь, ведущую в башню, протиснулся в эту проклятую щель. Ну, разве что кожу слегка ободрал. И что? Чудо-ребенок насупился. Ну, кто мог подумать, что здесь такая теснотища? Смотрел-то я снизу. Наверное, пора менять очки. И он досадливо постучал по стеклам. А пока я взбирался по ступенькам, здорово проголодался. Так что решил припрятать свои запасы там, где их не найти. И он вытащил из кармана целый ворох оберток. «Так ты что, все съел? Ну, а если и съел? Велика важность, несколько конфеточек. Они ничего не решают». И с угрюмым видом он стукнул кулаком по бетону. «Эти стены с дефектом разбухают прямо на глазах». «Бинго, милый, — взмолилась я, — тебе придется разрешить мне сходить за помощью. Мы можем представить им сокращенную версию правды, Ну, скажем, что ты забрался сюда, чтобы полюбоваться видом из окна». Щеки его раздулись от злости, а очки подпрыгнули на жирном носу. «Я-то думал, вы другая, а вы ничуть не умнее остальных. Кулинары не простят, что я пропустил заседание из-за чрезмерной любви к природе. Я вам выложил все как на духу, надеялся, что вы поможете мне придумать какую-нибудь убедительную отговорку». Я не успела ответить. Дверь башни со стоном отворилась. «Элли!» «Это мой муж», — предупредила я Бинго зловещим шепотом, словно бывшая любовь моей жизни была усатым злодеем, который явился, чтобы выбросить нас обоих из окна. Поздно прятаться и поздно размышлять. Я уже очутилась в жарких объятиях Бена. Его руки гладили мои волосы, губы встретились с моими, и сердце мое, как водится, предательски дрогнуло. «Родная, я говорил тебе, как мне нравится это твое платьице. Средневековая кровать на королевском помосте манила нас, суля сказочную идиллию на двоих. Если бы не наблюдающие дитя!» Я нашла в себе силы отстраниться и по возможности бесстрастно взирала на Бена, пока он путанно объяснял, как попал в комнату Бинго и обнаружил дверь в башню. За последние сутки мой бывший муж заметно состарился. Эти мелкие морщинки вокруг глаз – явное следствие развратного образа жизни. Меня вдруг посетила мысль, что его темные волосы и изумрудные глаза слегка отдают безвкусицей. Слава Богу, кажется, я играючи вырву из его из своего сердца. «Элли, я так волновался! Там в холле ты была какая-то странная. Можешь называть меня перестраховщиком, если хочешь, но я не в восторге от твоего стремления рыскать по всему дому в поисках этого мальчишки. И по лестнице этой тебе не следовало подниматься». Всю свою беременность я мечтала, чтобы со мной обращались вот так, как с нежным цветком. «Солнышко!» Избегая смотреть мне в глаза, он коснулся моих волос. «Я должен кое о чем тебе рассказать». «Можете не обращать на меня внимания», — пришел на помощь Бинго. Привет, дружище», — протянул Бен с гораздо меньшим энтузиазмом, нежели заслуживала ситуация. «Только, пожалуйста, не надо на меня пялиться, я не в зоопарке». «Извини». Бен отошел к окну. «Надо полагать, гостей ты сегодня не принимаешь?» Я ожидала, что Бинго вспылит, но мальчишка вдруг улыбнулся. «Я как раз хотела сказать...» Мой голос прозвучал так оглушительно, будто кто-то вывернул рукоятку громкости телевизора до отказа. Бинго пережил необычное и жестокое испытание. Глубокий вдох. После обеда он бродил по комнате, как вдруг услышал какой-то странный шелест за дверью, ведущей к башенной лестнице. Будучи человеком добросовестным, Бинго решил взглянуть, в чем дело, и увидел голубя. Я и сама повстречала тут вчера ночью одного такого, когда была на втором этаже и... «Что это еще за билиберда?» Бен недоверчиво улыбнулся. «Не перебивайте!» — шикнул на него Бинго. «Я хочу знать, в смысле заново пережить все, что произошло!» Я сунула руки в карманы с пчелками. Эта идиотская птица упорно не давала себя вызволить. Взлетела наверх и стала биться об дверь, пока Бинго ее не открыл. А очутившись в этой комнате, голубь спикировал прямиком в этот проем, и, ты не поверишь, ударился об стекло и рухнул без чувств, пока наш герой не... «Вот-вот!» Улыбка Бинго по ширине не уступала его манишке. «Ну да, я полез за этим дурацким голубем, чтобы сделать ему искусственное дыхание, но...» Я вновь взяла историю под свой контроль, стремясь поскорее завершить ее, пока Бинго не увяз во вранье. Первоначальная сладость мести, ведь я отплатила Бену ложью за ложь. Куда ты делась? Во рту остался горький привкус. Ну, голубь вдруг ожил, птица принадлежит Тео Ли Фейт, так что ничего удивительного, что голубь перенял у нее актерские замашки и притворился мертвым. В общем, он выбрался из проема и улетел вниз, а вот Бинго остался в ловушке. «Ты оставил обе двери открытыми?» – поинтересовался Бен. «Естественно», — бодро ответила я, — «иначе голуби пришлось бы открывать их своими лапками. Ту, что ведет на лестницу, я закрыла сразу, а эту, когда поднялась». «А-а-а!» Тут лицо Бена как-то напряглось. «Интересно, Он злится на Бинго, потому что тот нарушил священный распорядок кулинаров, не говоря уже о планах Валисии Икс, или же с трудом подавляет улыбку? Да уж, приключение просто невероятное. Бен обошел меня вокруг и остановился, глядя на Бинго сквозь щель. И очень неприятное. Знакомо мне это чувство. Однажды я застрял между холодильником и стеллажом с упаковочными ящиками в отцовской лавке. Так, а теперь кто тут врет? Да если понадобится, Бен может тянуть живот и пролезть в почтовый ящик и обратно. Признаться, мистер Хаскил, до сих пор вы не особенно меня впечатляли. Бинго протер очки, которые снова запотели. Однако, если вы сумеете вызволить меня отсюда, я готов подсказать вам ответ на тот позорно легкий вопрос о древнегреческой кулинарии, который поставил вас в тупик сегодня утром. Премного благодарен, сынок, но я не могу воспользоваться твоей щедростью. Твои трудности сроди тем, какие испытываешь, пытаясь снять с пальца кольцо, которое стало тесновато. Чем больше тянешь, тем упорнее кольцо не желает слезать, потому что палец распухает.